«Одну секундочку», — перебил с Хинки комиссар. «Вас не затруднит рассказать о лаборатории подробнее?» «Тела в цилиндрах?» «Именно». «Странно, что вас не заинтересовал таинственный помощник грима», — протянул Схинки, изучая растительность на своем левом предплечье с таким видом, словно видел ее впервые в жизни. «Насколько я понял, эта тайна будет раскрыта», — улыбнулся Сантьяго. «А вот о лаборатории вы упомянули вскользь». «Да что там рассказывать?» — пожал плечами Схинки. «Представьте себе ряд прозрачных, вертикально стоящих цилиндров, числом около 20. Точно не скажу, не силен в математике». «Точное число не принципиально». «Это вы сейчас так говорите». «Пока не знаю, для чего они нужны». «Для хранения», — немедленно ответил Схинки. «Каждый цилиндр заполнен желтоватой жидкостью, формулу которой я рассказать не могу, поскольку не силен в химии». «А вам вообще давались какие-нибудь науки?» «Перетягивание каната», — я должен был догадаться. «Насчет цилиндров продолжать?» «Разумеется». «Так вот, они наполнены желтоватой жидкостью, а внутри плавают обнаженные тела, в основном челы, но есть пара шасов и чуд. Все самцы». Хинки замолчал, весело глядя на комиссара. Он ждал следующего вопроса. Нав же, прекрасно понимая, что действует предсказуемо, медлил. «Вам не кажется странным, что Грим сумел найти это место?» «Дверь была не заперта», — рассмеялся Схинки. «А если бы на месте Грима оказался кто-нибудь из помощников Ярги? Как бы он отреагировал на тела?» «Верные слуги моего господина стараются не заглядывать туда, куда их не зовут, ибо в этом случае легко превратиться в бывшего верного слугу». «А шпионы?» «Шпионы на базе не задерживаются». «Ярга их убивает?» «А скольких вы не досчитались?» — невинно поинтересовался Схинки. «Хотите сверить данные?» «Мы знаем о 7 лазутчиках». Сантьяго поджал губы. Схинки торжествующе улыбнулся. «Ага!» Ярость, вспыхнувшая в черных глазах Нава, обещала, что первый по-настоящему удавшийся выпад Схинки может стать прологом к весьма неприятному ответу. Однако Сантьяго сдержался, скривил губы и резко спросил. «Для чего нужны тела?» «Костюмы предназначены...» «Что?» Надо отдать должное. Схинки опомнился почти мгновенно. Улыбка, на долю секунды уставшая натянутой, вновь перестала быть маской. Заискрилась подлинными чувствами. Дрогнувший голос обрел прежнюю силу. «Скажите, комиссар, вы меня гипнотизируете?» «Я проверил. У вас необычайно высокий порог». «Господин сказал, что меня не возьмет даже поцелуй русалки», — похвастался Схинки. «А заговор Слуа?» — с интересом осведомился Сантьяго. «Тоже». «То есть вы уверены, что отвечаете на мои вопросы по собственной воле?» И вновь секундное замешательство. «Теперь уже не уверен», — медленно ответил Схинки. «Что такое костюмы?» «Я чувствую в себе силу не отвечать на ваш вопрос», — с некоторым вызовом заявил Схинки. «В таком случае мы немедленно приступаем ко второму этапу беседы», — холодно произнес комиссар. «К пыткам?» «К разговору по душам». «А ведь мы почти подружились», — Схинки горько улыбнулся. Допил виски и вновь наполнил бокал. «Костюмы — это резервные тела. Мой господин научился хранить их, используя по мере необходимости». Глоток виски. «Но я не понимаю, почему это важно. Вы и так знали, что мой господин способен захватить любое тело». «Появление костюмов означает существование длительных планов, опирающихся на какую-то одну фигуру», — спокойно объяснил Сантьяго. «Планов, связанных между собой только целью». «Хороший вывод». «Главное, правильный». «Ну да». «Еще виски». Схинки, казалось, был удручен оговоркой. «Вам еще интересен грим?» Комиссар снял с рукава пушинку, задумчиво оглядел ее и рассеянно кивнул. Да, конечно. Продолжайте. Пустая лаборатория Грима не заинтересовала. Он искал Лаю, а не тайны. Убедившись, что в помещении и в цилиндрах девушки нет, наемник отпустил короткое ругательство и поспешил к лифту. И не просто поспешил, а побежал, стараясь наверстать потерянное время. Неожиданная, но удачно завершившаяся встреча с таинственным помощником, а также полученные инструкции, обещающие, если не простое, то, по крайней мере, достаточно несложное путешествие на поверхность, сыграли с Гримом злую шутку. Он расслабился. Забыл о том, что ни один план в мире не учитывает все мелочи, забыл о случайностях. И эта расслабленность едва не стоила Гриму жизни. Распахнувшиеся дверцы лифта наемник воспринял как распахнувшиеся дверцы лифта, не более и не менее. И даже на голема-уборщика среагировал не сразу. Ведь незнакомец сказал, что внизу никого не должно быть. Наемник потерял чувство опасности. А вот кукла не растерялась. Удар шваброй выбил из руки Грима пистолет. Следующий в голову должен был отправить наемника в нокаут. Однако Грим сумел уклониться и ответить кулаком в печень. Голем даже не поморщился. Скорее всего, печени у него не было. И врезал наемнику локтем. Тут же добавил коленом, отступил на полшага и выдал тяжеленный удар левой снизу, отправив Грима на пол. К счастью, свалился наемник рядом с потерянным секундами раньше пистолетом. Подхватил его и направил на врага. Три торопливых выстрела слились в один. Голем покачнулся. На мгновение замер, а затем тяжело рухнул на пол лифта. Разрывные пули снесли кукле верхнюю часть черепа. «Черт! А ведь все могло закончиться плохо!» Грим поднялся на ноги, помотал головой, разгоняя шум, шатаясь, вошел в лифт и надавил на кнопку верхнего этажа. «Где он? Понимаете, у нас короче, твою мать!» «Извините, оператор совсем стушевался. Я хотел сказать...» Он хотел сказать, что ни в чем не виноват. Он был страшно напуган визитом любимца Ярги и дрожал от страха. Он... Схинки яростно топнул ногой и взмахнул кулаком. «Где?» «У нас...» «Иметь в подчинении големов хорошо. С какой стороны ни взгляни. Они послушны, исполнительны, не склонны к мятежу. Однако туповаты. Следуют заложенной программе, ни на йоту не отступая от алгоритма. Именно поэтому компьютерами базы занимались челы. Превосходные специалисты, отобранные лично Яргой и полностью ему лояльные. В обычной ситуации такая тактика себя оправдывала, однако сейчас, в первый же обрушившийся на базу серьезный кризис, растерянные челы мало чем отличались от идиотов-големов. «Короче, у нас проблемы. Я понял, яснее. Мы потеряли все камеры и не контролируем ряд дверей». «Да я тебя загрызу, придурок!» — взревел Схинки. Программист съежился. «Выводи первый оперативный отряд на поверхность!» «Немедленно, идиот! Если мы не видим Грима здесь, будем ждать его наверху!» «У тебя будет 3, максимум 4 минуты. Если не успеешь, молись, помочь тебе никто не сможет». «Даже ты?» «Даже я!» «Спасибо за откровенность». «Не благодари. Если я тебя встречу, мне придется тебя убить». 3 минуты. Одна бездарно потеряна на некстати появившегося голема. Теперь проклятый лифт. Ползет, как черепаха. Хорошо еще, что не останавливается на других этажах. Ползет. Но очень, очень медленно. Учитывал ли неспешную скорость лифта незнакомец? Будем надеяться, что учитывал. Дверцы медленно разъехались в стороны. На этот раз Грим предусмотрительно держал пистолет наготове. Однако в коридоре никого не оказалось. Налево и вперед до конца. До металлической лестницы, что ведет к люку. «Они решат, что ты рвешься к воротам, находящимся на 7-м уровне. Будут ждать там, а ты выиграешь еще минуту». «А куда я буду рваться?» «Наверх. Там нет пути, точнее есть, но это дикие скалы. Спуск с них потребует времени, они не поверят, что ты рискнешь». «Да, судя по всему, со скал не уйти». «Зато наверху отличный прием», — пробормотал наемник. «Совершенно верно», — подтвердил незнакомец. «Но не беспокойся, тебя не убьют». «Почему?» «Местный босс слишком самоуверен. Он не поверит, что какой-то неуклюжий человский наемник способен нарушить его планы. Он уже решил, как тебя использовать, и не отступит. Тебя вновь запрут, но просидеть придется недолго, кавалерия на подходе. Я должен тебе верить? У тебя нет выхода. Все верно, выхода нет. Точнее, есть. Грим открутил механический запор. Электронный замок приветливо подмигивал зеленым. Поднял люк и выбрался на поверхность. И оказался на небольшом уступе. А до подножия скалы не меньше 40 ярдов. Какого черта? Для чего нужен этот выход, если нельзя спуститься вниз? Ответ наемник увидел через мгновение. Вбитые в камень карабины. Спуститься можно, но нужна веревка. А в следующий момент его сбила с ног угодившая в плечо пуля. Не беспокойся, тебя не убьют. Эти слова не запомнились. Потерялись в голове наемника, не привыкшего к милосердным врагам. Разгонятся, расстреляют, значит, хотят убить. И Грим ответил. Перекатился на спину и дважды выстрелил в появившегося на следующем уступе голема. Превозмогая боль, вскочил. Послал две пули в высунувшуюся из люка голову. Отступил на шаг и, нелепо взмахнув руками, полетел в пропасть. Следующая пуля угодила Гриму точно в грудь. Что, облажался? Грим оказался лучше, чем я предполагал. Кто ему помог? Не знаю. Виновато вздохнул Схинки, стараясь не смотреть на с трудом сдерживающего гнев Яргу. Разве у нас нет видеокамер? Есть. Разве я не приказывал не спускать глаз с Катарины и Тео? Приказывали, господин. Разве вся эта свистопляска не была задумана для того, чтобы предатель проявил себя? Все правильно. И ты хочешь сказать, что меня обманули? Спокойный голос не вводил в заблуждение. Ярго вне себя от злости. Даже уши стали острыми. Дело принимало скверный оборот. А потому Схинки решил взять всю вину на себя. Меня, господин, меня обманули. Нерасторопный слуга вызовет у Ярги куда меньшую ярость, чем мысль, что вокруг пальца обвили его самого. Ты мой помощник. Я тебе доверяю. Ты исполняешь мои приказы, — медленно произнес Нав. И если кто-то обманул тебя, это означает, что обманул и меня. Ярго холодно посмотрел на убитого горем Схинки, поморщился и приказал. Оправдывайся. Он хотел знать подробности. Предатель запустил в нашу сеть вирус, который отключил видеокамеры и открыл некоторые двери. Пока мы сообразили, что сеть атакована, пока поняли, что именно произошло, пока искали, время было упущено. Откуда у предателя вирус? Полагаю, он хранился в телефоне. А откуда у него телефон? Полагаю, оттуда же, откуда у Грима пистолет, скрытый артефакт. То есть мы обнаружим предателя по отсутствию уха? Зло пошутил Ярго. Хороший признак. Очень хороший. Если Нав шутит, значит, перестал злиться. Думаю, по отсутствию зуба, вздохнул Схинки. Но их мы при осмотре не пересчитывали. Напрасно. Ярго задумался, рассеянно барабаня пальцами по столешнице. Против ожидания проигрыш его не столько разозлил, сколько раззадорил. Бороться с сильным и смелым противником куда интереснее, чем с плохо обученным. Ум. Вот что ведет к победе. Ум, воля и храбрость. Мне кажется, следует принять крайние меры, осторожно предложил Схинки. Я предлагаю покинуть базу, а также уничтожить или обработать обоих подозреваемых. Нет, коротко ответил Ярго. То ли на оба предложения, то ли на только последнее. Могу я узнать, почему? Потому что мы не сможем постоянно использовать это оружие. Холодно ответил Нав. Его наличие должно помогать, а не расслаблять. Потому что мы должны знать все фокусы, имеющиеся в арсенале наших врагов. А еще потому, что тем самым придется признать проигрыш. Причем проигрыш не Сантьяге и не тому клоуну, которого в темном дворе называют князем, а их наемникам. Челу или Масану. Этого Ярго допустить не мог. Гордость. тихо произнес Хинки. «Гордость всегда вела меня вперед и приводила к победам». В черных глазах Нава полыхнули зарницы. Зарево пожаров, что окутывали крепости асуров. Зарево Первой войны, выигранной им тысячи и тысячи лет назад. Ярго поднялся с кресла и медленно прошелся по кабинету. Черный костюм, черная рубашка, черный галстук и черные ботинки. Черные волосы и черные глаза. Подвижное черное пятно среди черных стен и черной мебели кабинета. Когда-то Схинки смущало пристрастие повелителя к цвету тьмы. Однако по прошествии некоторого времени привык. Стал воспринимать как должное. Произошедший инцидент не повод вносить изменения в план. Решение принято. Я хочу, чтобы все было сделано так, как задумано. Я хочу, чтобы Темный двор получил сообщение в полном объеме. И если придется чем-то пожертвовать, я к этому готов. Они останутся на базе и продолжат играть с подозреваемыми в кошки-мышки. Да, я понял. Схинки почесал затылок. Но все-таки хорошо, что Гриму не удалось позвонить.